Глава 36. Ревность. Вопрос. Что такое ревность? Как любить и не ревновать? Ответ Ли. Мы все всех любим. Где-то в глубине души. То есть чистота безусловной любви есть у каждого человека, поскольку каждый из нас — это продолжение источника, а чистота источника доступна любому его проявлению. Но человек имеет коллективную настройку, которая гласит: есть более достойной любви и менее достойной. Есть еще одна довольно современная надстройка на настройке. Существует один человек, который идеально соответствует моей частоте любви. Теперь посмотрите внимательно, насколько вам доступно осознание того, что любовь — это ваша частота, а есть только один суженый — это ваше мнение о том, как использовать такую частоту. Такое мнение опирается на коллективное сознание, на традиции, на множество книг и фильмов, стихов, поэм, чужих проповедей и рассуждений. Но это лишь мнение. Когда вам 15 лет, вы склонны брать это мнение за основу всех своих поступков. Когда вам 50 лет, вы уже многократно его сменили, модифицировали, трансформировали и скорее подпираете многие нестыковки в своих отношениях. Коллективная установка «есть только один суженый» иногда, как, например, в Индии, часто вообще не связано с идеей любви. Просто сужено и все. Родители свели, астрологи подтвердили. Идите, женитесь и рожайте детей. А там как-нибудь притретесь со временем. И в данном случае расторжение брака – это буквально расторжение делового контракта, порицаемое поведение в отношении того, кто это затеял. В современном западном обществе существует смесь этих понятий «контракт» и «есть только один суженый». Эта смесь модифицирована и допускает возможность полюбовного расторжения брака, а также то, что люди могут любить несколько человек со временем, не одновременно. Однако частота любви есть у вас просто так. Это ваша частота, а не свойство другого человека. Другая личность может оказать вам услугу тем, что по счастливому стечению обстоятельств быть там, где ваша частота любви раскроется в полной мере. Другой выступил поводом для того, чтобы вы заиграли на своей чистоте любви, и ваше проявление этой чистоты дало ему импульс ощутить собственную чистоту. То есть вы взаимно отразили свои частоты любви. Что произошло? Вы на какой-то миг ощутили правду о любви, находящуюся всегда внутри вас. Те, кто эту чистоту испытывает ко всем людям, часто называют святыми. И они действительно являются особенными, ведь они превзошли коллективную установку о достойных любви. А такое возможно сделать лишь постоянно находясь на очень высокой частоте вибрации. Но обычные люди, ощущая частоту любви в присутствии другого человека, тут же принимают его за того самого моего особенного. И при взаимном отражении уравнение, казалось бы, удачно решается. Есть пара влюбленных. Разве это не прекрасно? Все бы так. Но частота любви именно ваша. И когда другой человек смещает свои вибрации и перестает соответствовать тому, что вызвало вашу вибрацию любви, вы перестаете вибрировать любовью. И вы говорите: «Я его разлюбил». Или это ощущает ваш партнер, когда вы перестали соответствовать его частоте. Такое часто наблюдается. Люди это знают, а потому уже даже выработали норму для брака – дать отношениям время, чтобы не спешить с контрактом. Но так или иначе, в браке или вне его, когда частота любви смещается, возникают другие частоты, например, ревность. Вот здесь многие возмутятся. Разве ревность не является именно проявлением любви, возразят они? Нет. Ревность может быть следствием любви, но не проявлением. Это вибрация, которая находится гораздо ниже по частоте любви. И она воспринимается так болезненно, потому что ощущается контраст между этими частотами. Примерно так, как ощущается острое жжение от холода, если вы ныряете в воду с температурой 15 градусов и с жары под 40 градусов. Хотя вода в 15 градусов покажется вам теплой, если вы погрузитесь в нее из холода в минус 20 градусов по Цельсию. Также печет ревность, если упасть в нее из чистоты любви. А если бы вы ранее ненавидели этого человека, то он вызывал бы у вас скорее даже чувство облегчения на вашей чистоте, равной ревности. Само ощущение ревности говорит следующее. «Я жертва несправедливого отношения». Если это ревность на фоне любви, тогда сравнивается любовь как ощущение Творца и предательство как ощущение жертвы. Первое ощущение – это признание своей роли в творении своей реальности, а второе – отрицание. Если внимательно посмотреть, тогда можно увидеть, что любовь существует сама по себе, а ревность невозможна без некой противоположности. Ревность требует опору. Сначала вам нужно ощутить любовь, иначе я не смогу существовать. Вы не можете сначала ощутить ревность, поскольку вам не с чем сопоставить эту чистоту. Дело в том, что ревность – это не просто какая-то чистота, это вибрация сопротивления именно любви. Вы можете ощущать любовь, но вы этому сопротивляетесь. Вот основа для ревности. Любовь выступает частью источника, а ревность – кривым зеркалом его отражающего. Нет любви – источника, нечего отразить. Степень кривизны зеркала указывает на степень искажения, сопротивления любви. Иногда люди специально стараются вызвать ревность у другого человека, чтобы пробудить в нем любовь к себе. Это сравнимо с показом себя в кривом зеркале, чтобы вызвать любопытство к оригиналу, источнику отражения. Эта линия поведения как бы говорит: «Рассмотрите мои качества, которые у других вызывают чувство любви». И если человек действительно уделяет этому внимание, он может ощутить некую любовь в ответ. В случае возврата любви это часто срабатывает, ведь бывший любящий использует собственную память, чтобы восстановить свой же доступ к любви. Зачастую такая игра в создание легкой ревности способствует оживлению отношений, ведь в ней участвуют оба игрока. И условием для хорошей игры являются взаимные начальные ситуации, где любовь существовала у двух сторон в равной степени. Тогда им есть к чему вернуться и даже есть на чем закрепиться, обновиться. Однако если люди уже заметно изменились и далеко отошли от тех вибраций, которые ранее создавали отражение любви друг в друге, тогда игра в ревность не будет успешной. Скорее всего, она перерастет в игру «тиран-жертва». То есть сам инициатор, уже давно позабыв о любви, будет тяготеть к чувству власти над другим. Здесь бывшее чувство Творца будет подменено чувством владельца, тирана. В таких крайностях люди выступают уже вещами, а не свободными личностями. Вроде велосипеда или платья. «Это мой муж», — говорит жена в ревнивом гневе, подразумевая нечто в духе «это мое платье». Разумеется, ее вещи негоже брать другому человеку, а напяливать ее платье — это верх бесстыдства. «Это моя жена», — говорит взбешенный муж, как бы предъявляя документы на владение собственностью. Мнение вещи или собственности, разумеется, никого не интересует. Разве велосипед или платье имеют какое-то право на личное мнение о своем хозяине? И вот как далеко мы зашли от личной вибрации любви к тому, с чем ее сравниваем. Любовь и память о ней, любовь и власть, любовь и тиранию, любовь и собственность. Если вы испытываете ревность, вы сравниваете свое ощущение любви с каким-то из этих ощущений. Но вы не любите в этот момент, вы на другой вибрации. Осознайте это. Когда вам нужна любовь, создавайте это ощущение в себе. Если желаете взаимности, транслируйте его на другого человека. Если он способен поддержать ваше чувство любви, ему некуда деться, он ответит взаимностью. Но если нет, тогда бесполезны все игры в ревность. Ни вам, ни другому они не принесут радости. Но помните, что любовь — это ваше ощущение, ваше изливающееся из вас чувство счастья. Это не поза, не игра, не кокетство, не соблазн, не красивые жесты. Речь идет именно о вашем ощущении. Сначала вы чувствуете любовь, а следом вы наблюдаете следствие этой вибрации, следствие того, как она отражена в другом. Осознайте, что игра в ревность — это все же попытка отразить нечто не на чистоте любви. Другой отражает вас. Если он не может отразить любовь, ему придется уйти, чтобы освободить место тому, кто на это способен. И чтобы найти того самого, вам нужно использовать именно любовь, свою чистоту любви. Если у вас есть такая чистота, значит, есть кто-то, кто уже готов в ней отразиться. Ибо вы источник не только любви, но и своих отражений.